но вышла на крышу, но увидела Хинкуса. Стоп, а зачем она выходила на крышу? Одна, без мужа, декольте. Так, хорошо. Поскольку убит Олаф, а не Хинкус, начнем с чада. С просонок люди говорят иногда интересные вещи. Заодно, может быть, удастся наконец определить, какого оно пола. Какого черта? Откройте, Брюн. Это я, Глебский. Вы что, свихнулись? 3 часа ночи. Откройте, вам говорят. А в чем дело? Вашему дядюшке плохо. Спокойно, а ну-ка зайдемте в номер. Что с ним? Спокойно, сядьте. Ваш дядя жив и здоров. Когда вы расстались с Олафом? Ну, быстро. При чем здесь Олаф? Что с дядей? Дядя спит, дядя жив и здоров. Когда вы в последний раз видели с Олафом? Да что вам надо? Чего вы вперлись ко мне посреди ночи? Я вас спрашиваю. А мне плевать, что вы спрашиваете. Убирайся отсюда, а то я дядю позову. Фараон чертов. Вы танцевали с Олафом, а потом ушли. Куда? Зачем? А вам-то что, невесту приревновал? Хватит болтать. Олаф убит. Вы последний, кто видел его живым. Когда это было? Где? Живо, но... Нет. Что вы? Этого не может быть. Это невозможно. Отвечайте. Вы вышли с ним из столовой и направились... Куда? Никуда. Просто вышли в коридор. А потом? Ну? Позовите дядю. Дядя вам не поможет. И слезы, кстати, тоже. Брюн, дело идет об убийстве. Вы понимаете это? Я понимаю, я скажу. Вот и отлично. Итак, вы с Олафом вышли в коридор. Что было дальше? Мы вышли в коридор, а дальше он что-то сказал, а я... Он что-то сказал и ушел, а я... Никуда не годится. Попробуйте снова. Ну... Это стыдно и противно. А Олаф мертвый. Полиция, как и медицина, не признает таких понятий, как стыдно. Ну? Дело было так. Сначала шутки. Жених и невеста. Ну, мальчик или девочка. Ну, вроде как вы тоже. А потом, когда мы вышли, он принялся меня лапать. Мне стало противно, и пришлось дать ему по морде, ну, по лицу. Ну? Ну, он обиделся и обругал меня и ушел. Может, я, конечно, зря, но он тоже был хорош. Куда он ушел? Да откуда я знаю? А вы? А что я? Осталось пойти к себе запереться и напиться до чертиков. Эх, драть вас некому, молодой человек. Вот еще. Ну, хорошо. А теперь подробно опишите мне все ваши действия с того момента, как вы вышли из-за стола и до того, как вы с Олафом удалились в коридор. Подробно? Да, со всеми подробностями. Ладно. Значит, доедаю я десерт. Тут подсаживается ко мне пьяный инспектор полиции и начинает мне вкручивать, как я ему нравлюсь и насчет немедленного обручения... При этом он то и дело пихает меня в плечо своей лапищей и приговаривает: «А ты иди, иди, я не с тобой, а с твоей сестрой». Я скушал эту тираду, не моргнув глазом. Надеюсь, лицо у меня было достаточно каменное. Тут, на мое счастье, подплывает Мозасиха и хищно тащит инспектора танцевать. Они пляшут, а я смотрю. И это уже похоже на портовый кабак в Гамбурге. Потом он хватает Мозасиху пониже спины и волочет за портьеру. И это уже похоже на совсем другое заведение в том же Гамбурге. А я смотрю на эту портьеру, и ужасно мне этого инспектора жалко, потому что парень-то он, в общем, неплохой. Просто пить не умеет. А старик Мозес тоже уже хищно поглядывает на ту же портьеру. Тогда я встаю и приглашаю Мозесиху на пляс. Причем инспектор рад-радешенек. Видно, что за портьерой он протрезвел. А кто в это время был в зале? Все были. Олафа не было, Кайсы не было, а Симоне наяривал в бильярд. С горя, наверное, что его инспектор отшил. Так, продолжайте. Ну, пляшу я с Мозесихой. Она ко мне хищно прижимается. Ей ведь все равно, кто, лишь бы не Мозес. И тут у нее что-то лопается в туалете. Ах, говорит она, пардон, у меня авария. Ну, она натурально со своей аварией уплывает в коридор. А на меня набегает Олаф. Стоп. Когда это было? Ну, знаете, часы мне были ни к чему. Значит, госпожа Мозес вышла в коридор? Ну, я не знаю, в коридор или к себе пошла. Дальше рассказывать? Да, да. Ну, пляшем мы с Олафом. Он отсыпает мне разные комплименты. Фигура, мол, осанка, мол, походка. А потом говорит, пойдемте, говорит, я вам что-то интересненькое покажу. А мне что? Я, пожалуйста, можно и пойти. Тем более, что в зале ничего интересненького я не вижу. А госпожу Мозес вы в зале видите в это время? Нет. Она у себя в сухом доке заделывает пробоины. Ну, выходим мы в коридор. А дальше вам уже все рассказано. И госпожу Мозес вы больше не видели? И тут произошла заминка. Крошечная такая заминочка. Но я ее уловил. Нет. Откуда? Мне было не до того, только и оставалось от тоски глушить водку. Что вы делали днем на крыше? На какой еще крыше? На крыше отеля. И не врите, я вас там видел. Идите-ка, вы знаете куда? Что я вам, лунатик какой-нибудь, по крышам бегать? Значит, это были не вы. Ну, хорошо. Теперь насчет Хинкуса. Когда вы его видели в последний раз? Хинкуса? Последний? Последний раз это было, пожалуй, в коридоре, когда мы с Олафом вышли из столовой. Когда? А что такого? Ничего такого не было. Только это мы выскочили из зала, смотрю, Хинкус сворачивает на лестницу, и все. Так, они выскочили из столовой не раньше 9. В 9 они еще танцевали, их помнит Дюбарнстокер. Но в 8:40 у Хинкуса раздавили часы. И значит, он в 9 уже лежал связанный под столом. Вы уверены, что это был Хинкус? Да, а кому же еще быть? Маленький такой, сутулый. Стоп, он был в шубе? Да, в этой своей длинной дурацкой шубе. А что такое? Это он убил, да? Хинкус? Сидите здесь и не смейте выходить из номера. Имейте в виду, я с вами еще не закончил. Черт! Неужели Хинкус врал? Неужели это все-таки инсценировка? Ну, конечно. Часы раздавили, переведя стрелки назад. А Хинкус сидел под столом и хихикал. А потом ловко разыграл меня и сейчас хихикает у себя в номере. А его сообщник хихикает где-то в другом месте. Это вы? Да, это я. Вы мне соврали, Хинкус. Вы сказали, что вас схватили в 8:40, но вас видели в коридоре после 9. Вы будете мне говорить правду или нет? Меня? После 9? Да. Вы шли по коридору и свернули на лестничную площадку. Вот то-то и оно, инспектор. Вот. Вот то-то и оно. Меня видели в коридоре. И я тоже видел меня. И я схватил меня. И я связал меня. И я замуровал меня в стену. Я меня... Понимаете, инспектор? Я меня... В радиоспектакле были заняты артисты Владислав Ветров, Валентин Гафт, Юрий Шерстнев, Александр Вилькин и артисты московских театров. Автор сценария и режиссер Дмитрий Креминский. Композитор Мария Гутник. Над спектаклем работали Марина Карпенко, Людмила Демидова, Марина Лопыгина, Наталья Новикова. Продюсер Ольга Золотцева. Радиоспектакль создан на Радио Культура при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям и продюсерского центра «Диадема». Запись 2007 года. Радио Культура, Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям и продюсерский центр «Диадема» представляют радиоспектакль по роману братьев Стругацких «Отель у погибшего альпиниста». Автор сценария и режиссер Дмитрий Креминский. Композитор Мария Гутник. В радиоспектакле заняты артисты Владислав Ветров, Валентин Гафт, Юрий Шерстнев, Александр Вилькин и артисты московских театров. Алик, там Хинкус совсем свихнулся. Есть у вас какой-нибудь успокаивающий посильней? У меня все есть. Инъекцию сделать сумеете? Я все умею. Вот и займитесь. Хорошо, Петр. Голова у меня гудела. Я устал, осатанел и, главное, отчетливо понимал, что это дело мне не по плечу. Ни малейшего просвета, даже наоборот, чем дальше, тем хуже. Может быть, у Хинкуса действительно есть двойник. Опасный гангстер, маньяк и садист. Это кое-что объяснило бы. Убийство, страх Хинкуса, его истерику. Но зато тогда бы пришлось решить вопрос, как он сюда попал, где и как ему удается прятаться. Ладно, займусь-ка я Мозесами. Кто там? Это я, господин Мозес. Инспектор Глебский. Вы намерены беседовать здесь, в коридоре? Да, намерен. Полицейскому нечего делать в доме Мозеса. Хотя я не вижу, о чем нам с вами разговаривать. Уж не подозреваете ли вы меня в убийстве? Нет, упаси бог, но ваши показания могут оказать неоценимую помощь следствию. Следствию? Часы не могли найти, а туда же. Убийство, следствие. Значит, ваши часы так и не нашлись? А вы что, надеялись, что они обнаружатся сами собой? Была у меня такая надежда. Но раз не обнаружились, ничего не поделаешь. Не поделаешь? А чем же вы тогда здесь занимаетесь, господин полицейский? Какие-то убийства, какие-то обвалы, собаки, воры, шум среди ночи. Что это за бродяга, которого вы поселили в моей комнате без разрешения? Я же заплатил за номер 3. Вы были обязаны спросить у меня разрешение. Он попал под обвал. Он искалечен и обморожен. Было бы жестоко тащить его наверх. Нищеброды! Это чистая случайность. Завтра же все вернется в нормальное состояние, уверяю вас. Да? Может быть, и покойник воскреснет? Я Мозес, сударь! Альберт Мозес! Я не привык ко всем этим покойникам, собакам, обвалам и нищебродам. Я не привык, чтобы к моей жене врывались среди ночи. Я не привык проигрывать по 300 крон за вечер каким-то заезжим фокусникам. Этот барл брал... Пудю этот! Он просто шулер! Мозес не садится за стол с шулерами. Мозес – это Мозес, сударь. Запомните хорошенько то, что я вам сейчас сказал. И пусть это послужит вам уроком на всю жизнь. Спокойной ночи. Одну минуточку. Два пустяковых вопроса. Когда примерно вы покинули зал, господин Мозес? Примерно. И таким способом вы надеетесь раскрыть преступление? Примерно. Я могу дать вам самые точные сведения. Мозес ничего не делает примерно, иначе бы он не стал Мозесом. Хорошо, простите. Во сколько точно вы покинули зал? Я покинул зал с госпожой Мозес, в номер которой вы столь неприличным образом ворвались нынешней ночью, не имея на то никакого права, да еще не один, да еще без стука. Я уж не говорю об ордере или о чем-нибудь подобном. Я, естественно, не вправе ожидать от современной полиции соблюдения таких тонкостей закона, как бережное отношение к праву каждого честного человека на частную жизнь, и в особенности, сударь, когда речь идет о супруге Мозеса, Альберта Мозеса, сударь. Да-да, это было опрометчиво. Я приношу вам и госпоже Мозес самые искренние извинения. Спасибо. Так когда вы с госпожой Мозес покинули столовую? Мы с госпожой Мозес покинули столовую примерно, инспектор, в 21 час 33 минуты с секундами по местному времени. Это вас удовлетворяет? Вполне. Отлично. Переходите к вашему второму, я надеюсь, последнему вопросу. Мы еще не совсем покончили с первым. Итак, вы вышли из зала в 21:33. А дальше? Дальше? Дальше, господин Ищейка, я вернулся в свой номер, разделся и лег спать. И спал до тех пор, пока не поднялась эта возня в принадлежащем мне 3 номере. Только природная сдержанность и сознание того, что я Мозес, не позволили мне вмешаться и разогнать весь этот сброд с полицией во главе. Но имейте в виду, сдержанность моя имеет пределы, и никаким бездельникам я не позволю. Да-да, и будете совершенно правы. Еще один последний вопрос, господин Мозес. Последний. Не заметили ли вы, в какое примерно время госпожа Мозес покидала столовую? Кажется, вы осмеливаетесь предположить, что супруга Альберта Мозеса причастна к убийству? И вы, кажется, осмеливаетесь рассчитывать на то, что Мозес в этой ситуации будет давать вам какие бы то ни было показания? Или вы, быть может, полагаете, что имеете дело не с Мозесом, сударь? Может быть, вы позволили себе вообразить, будто имеете дело с каким-нибудь одноруким бродягой, укравшим у меня золотые часы? Или, быть может, сударь, я представляюсь вам подобием какого-нибудь мерзкого пса, служащего очевидным рассадником блох? Впрочем, все это смешно. Смешно и недостойно Мозеса. Конечно, мы имеем здесь дело с элементарной чиновничьей полицейской бестактностью, обусловленной низким уровнем культурного и умственного развития. К тому же я понимаю, что у вас не достанет благородства оставить в покое мою жену и избавить ее от ваших нелепых вопросов. Поэтому я разрешаю вам задать эти вопросы, не больше двух, сударь, в моем присутствии. Следуйте за мной. К вам можно, дорогая? Я не один. К дорогой было можно. Дорогая в прежней позе возлежала под торшером, теперь уже полностью одетая. Это инспектор, дорогая. Вы помните инспектора? Ну как я могла забыть нашего милого господина Глебски? Входите, инспектор, сделайте одолжение. Чудная ночь, не правда ли? Столько поэзии. Луна, как бледное пятно. Дорогая, инспектор делает нам честь, подозревая нас с вами в убийстве. Вы помните Олафа? Так вот, его убили. Да, я уже слыхала об этом. Это ужасно. Милый Глебский, неужели вы действительно подозреваете нас в этом кошмарном злодеянии? Да? Так, с меня хватит, подумал я. К чертовой матери. Сударыня, следствием установлено, что вчера, примерно в половине девятого вечера, вы покидали столовую. Вы подтверждаете это? Ну, разумеется, подтверждаю. Мне понадобилось отлучиться, и я отлучилась. Насколько я понимаю, вы спустились сюда, в ваш номер, а в начале десятого вновь вернулись в столовую. Это так? Да, конечно. Правда, я не совсем уверена относительно времени. Я не смотрела на часы. Но, скорее всего, это было именно так. Да. Мне бы хотелось, чтобы вы вспомнили, сударыня, видели ли вы кого-нибудь на пути из столовой и обратно в столовую? Ну, конечно. Когда я уже возвращалась, я увидела в коридоре парочку. Где? Ну, сразу налево от лестничной площадки. Это был наш бедный Олаф, и это забавное существо. Я не знаю, юноша или девушка. Кто он, Мозес? Минуточку. Вы уверены, что они стояли слева от лестничной площадки? Ну, да. Совершенно уверена. Они стояли, держась за руки, очень мило ворковали. Я, конечно, сделала вид, будто ничего не заметила. Вот она, заминочка Брюм. Чада вспомнила, что их могли видеть перед номером Олафа, и не успела ничего сообразить, а потом принялась врать в надежде, что как-нибудь да принесет. И еще, но это уже, наверное, не имеет особенного значения. Когда я спускалась по лестнице, мне повстречался этот маленький несчастный человек. Финкус? Да, Финкус. Вы знаете, инспектор, ведь у него туберкулез. А ведь никогда не подумаешь, правда? Прошу прощения. Когда вы его встретили, он поднимался по лестнице из холла. Даже полицейскому должно быть ясно. Моя жена ясно сказала вам, что она встретила этого фикуса, когда спускалась по лестнице. Следовательно, он поднимался ей навстречу. Мозес, не сердитесь. Болван. Инспектор просто интересуется деталями. Наверное, ему это важно. Да, инспектор. Он поднимался мне навстречу. И, видимо, именно из холла. Он шел не спеша и, кажется, глубоко задумавшись, потому что не обратил на меня никакого внимания. А как он был одет? Ну, как он был одет? Ужасно. Какая-то кошмарная шуба, как это называется, овчина. От него даже, простите, пахло мокрой шерстью, псиной. Не знаю, как вы, инспектор, а я думаю, если у человека нет средств прилично одеваться, ему следует сидеть дома и изыскивать эти средства, а не выезжать в места, где бывает приличное общество. Да. Я бы многим здесь посоветовал сидеть дома и не выезжать в места, где бывает приличное общество. Ну что, инспектор, вы наконец закончили? Нет, не совсем. Еще один вопрос. Вернувшись к себе после окончания бала, вы, сударыня, наверное, легли спать и крепко заснули. Идиот. Крепко заснула? Да как вам сказать? Так, подремала немножко. Я чувствовала себя возбужденной, вероятно, выпила немного больше, чем следовало, и почувствовала, что сегодня мне как следует не заснуть, и решила почитать немного. И вот, как видите, читаю до сих пор. Впрочем, если вы хотели узнать, слышала ли я ночью какой-нибудь подозрительный шум, то я могу твердо сказать «нет, не слышала». Да. Никакого шума? Она посмотрела на Мозеса с какой-то, как мне показалось, растерянностью. Я не спускал с нее глаз. По-моему, никакого. Мозес, а вы? Абсолютно никакого, если не считать отвратительной возни, поднятой вокруг этого бродяги. И никто из вас не слышал даже шума обвала? Не ощутил сотрясения? Какого обвала? Не волнуйтесь, дорогая. Неподалеку в горах случился обвал. Я расскажу вам об этом после. Ну что, инспектор, теперь уже, может быть, достаточно? Да, теперь достаточно. Еще один, самый последний вопрос. Пожалуйста, инспектор. Господи, какой кретин. Сегодня днем, незадолго до обеда, вы поднимались на крышу, госпожа Мозес? Нет, я не поднималась на крышу. Я поднималась из холла на второй этаж и по рассеянности, в задумчивости пошла дальше по этой ужасной чердачной лестнице. Я почувствовала себя очень глупо, когда увидела вдруг перед собой дверь, какие-то доски. Я даже не сразу поняла, куда я попала. А... Послушайте, инспектор. Благодарю вас, сударыня. Вы оказали большую помощь следствию. Ой, ну что вы, инспектор. Всегда пожалуйста. Да. Чувствуя себя безнадежно усталым, я дотащился до холла и присел отдохнуть рядом с хозяином. Наверное, мне следовало бы поспать хотя бы часа два. Но я чувствовал, что мне сейчас не заснуть. По отелю бродят двойники Хинкуса, чадо Дюбранстокра врет, да и с госпожой Мозес тоже не все ладно. Либо она спала мертвым сном, и тогда непонятно, почему она проснулась и почему врет, что почти не спала. Либо она не спала, и тогда непонятно, почему она не слышала ни обвала, ни возни в соседней комнате. И совсем непонятно, что все-таки произошло с Симоне. Слишком много сумасшедших в этом деле. Сумасшедших, пьяных и дур. Послушайте, Алик, может в вашем отеле укрыться, оставаясь незамеченным, двойник Хинкуса? Хинкуса? Именно Хинкуса? Да, Алик. В вашем отеле живет двойник Хинкуса. Он не платит за постой, он, должно быть, ворует продукты. Подумайте об этом, Алик. Не знаю. Но, по-моему, вы заблуждаетесь, Петр. Вот как? Да, Петр. Вы идете по самому естественному пути. Вы исследуете алиби, вы собираете улики, вы ищете мотивы. А мне кажется, что в этом деле обычные понятия вашего искусства теряют свой смысл, как, скажем, понятие времени при сверхсветовых скоростях. Господи, Алик, у меня и так голова пухнет, а вы черт знает что городите. Принесите уж лучше кофе. Вы все-таки еще не созрели, Петр. Я подожду, когда вы, наконец, созреете. Да? Я уже скорее перезрел, я скоро упаду. Не упадете. Вы еще далеко не созрели. А вот когда вы созреете, когда я увижу, что вы готовы, тогда я вам кое-что расскажу. А, например? Ну... Хотя бы о том, что именно почудилось нашему великому физику. Ну, попробуйте. Наш великий физик залез в постель госпоже Мозес и обнаружил там вместо живой женщины бездыханный манекен. Куклу, Петр. Холодную куклу. Ну-ка, пойдите сюда. Рассказывайте. А кофе? Черт с ним, с кофе. Я же вижу, что вы что-то знаете. Не морочьте мне голову, Алик. Выкладывайте все как есть. Я не знаю, как все есть. Я могу только кое-что предполагать. Откуда вы знаете, что обнаружил Симоне? Ага, значит, я угадал. Впрочем, это и так было ясно по вашему обалделому виду, Петр. Согласитесь, это вышло у меня довольно эффектно. Слушайте, Алик, я не стану скрывать. Вы мне нравитесь. Вы мне тоже. Заткнитесь. Сядьте. Пожалуйста. Вы мне нравитесь, но это еще ничего не значит. Я не подозреваю вас, Алик. У меня, к сожалению, нет никаких оснований вас подозревать. Но в этом отношении вы ничем не отличаетесь от остальных. Я никого не подозреваю. А мне пора.

Я, конечно, сопротивлялась. Ну, в общем, мы дурачились. Потом, когда мы уже стояли у его дверей... Стоп! В прошлый раз вы сказали, что видели Хинкуса. Да, видели. Сразу, как только мы вышли в коридор. Он как раз в этот момент сворачивал из коридора на лестницу. Так, продолжайте. Ну вот, когда мы уже стояли у дверей Олафа, появилась эта Мозасиха. Она, конечно, сделала вид, что она нас не заметила. Но мне стало неловко, противно, когда шляются вокруг и пялят на тебя глаза. Вот мы и зашли к нему в номер. О, Господи! Понятно. Так ему и надо. Вечно эти дядюшки воображают, будто у них под крылышком произрастают ангелочки. А эти ангелочки тем временем векселя подделывают. Ну, ладно. На сегодня все. Ложитесь спать. Больше я вас сегодня не буду беспокоить. Дорогой инспектор, вы, конечно, понимаете, что я и понятия не имел. Да, Дюбернстокер, дети растут, Дюбернстокер. Все дети, в том числе и дети покойников. Впредь никогда не позволяйте ей носить черные очки, Дюбернстокер. Глаза – это зеркало души. Вы совершенно правы, инспектор. Я оставил их поразмыслить над этими сокровищами полицейской мудрости, а сам спустился в холл. Вы реабилитированы, Алик. А разве я был осужден? Я хочу сказать, что снимаю с вас все подозрения. Теперь у вас стопроцентное алиби. Не воображайте, что это дает вам право опять забивать мне голову зомбизмом, мамбизмом. Но это... Не перебивайте меня. Сейчас вы останетесь здесь и будете сидеть, пока я не разрешу вам встать. Имейте в виду, что с этим одноруким парнем первым должен говорить я. А если он проснется раньше вас? Я не собираюсь спать. Я хочу обыскать дом. Если этот бедняга проснется и позовет кого-нибудь, даже маму, немедленно пошлите за мной. Слушаюсь. Один вопрос. Распорядок дня в отеле остается прежним? Да, пожалуй. В 9 часов завтрак. А там видно будет. Кстати, Алик, когда, по-вашему, можно ожидать здесь кого-нибудь из мира? Трудно сказать. Вся беда в том, что им сначала нужно узнать откуда-то про сам факт обвала. Ну, словом, на завтрашний день я бы не рассчитывал. То есть на сегодняшний? Да, на сегодняшний. Но завтра кто-нибудь может прилететь. Ха, черт. Передатчика у вас нет? Откуда? А главное, зачем? Это мне невыгодно, Петер. Понятно, понятно. Значит, завтра. За завтра я тоже не ручаюсь. Одним словом, в ближайшие 2-3 дня. Хорошо. Теперь вот что, Алик. Предположим, вам понадобилось спрятаться в этом доме. Надолго, на несколько суток. Где бы вы спрятались? Обманывают вас. Честное слово, обманывают. Здесь негде спрятаться. 12 номеров, из них только 2 пустуют, но Кайса убирает их каждый день. Она бы заметила. Человек всегда оставляет после себя всякий мусор. А у нее бзик-чистота. Подвал, он у меня закрыт снаружи на висячий замок. Чердака нет. Служебные помещения тоже все закрываются снаружи. И кроме того, мы там целый день крутимся, то я, то Кайс. Вот, собственно, и все. Давайте ключи. Пожалуйста. Посмотрите, Петер, поищите. Я посмотрел и поискал. Я облазил подвал, заглянул в душевую, обследовал гараж, котельную, генераторную, влез даже в подземный склад солярки. И нигде ничего не обнаружил. Черт! Просто черт! Это, вы здесь? Да. Этот бедняга проснулся и зовет маму. Иду. Собственно, он зовет не маму, он зовет Олафа Андварафорса. Итак, я вас слушаю. Вы Олаф Андварафорс? Такого вопроса я не ожидал. Совсем не ожидал. Был большой соблазн ответить утвердительно и посмотреть, что из этого выйдет. Но я не контрразведчик и не сыщик. Я честный полицейский чиновник. Нет, я не Олаф Андварафорс. Я инспектор полиции, и зовут меня Петер Глебски. Да? Но где же Олаф Андварафорс? Прошу прощения, но предварительно я должен задать вам несколько вопросов. Прежде всего, хотелось бы узнать, кто вы такой и как вас зовут. Луарвик. Луарвик. А имя? Имя. Луарвик. Господин Луарвик Луарвик? Приблизительно, да. В каком смысле приблизительно? Луарвик Луарвик. Хорошо, допустим. Кто вы такой? Луарвик. Я Луарвик. Луарвик, Луарвик. Луарвик, Л. Луарвик. Он выглядел достаточно здоровым и совершенно серьезным. И это удивляло больше всего. Впрочем, я не врач. Я хотел бы узнать, чем вы занимаетесь. Я механик. Механик-водитель. Водитель чего? Тут он уставился на меня в упор. Он явно не понимал вопроса. Хорошо, оставим это. Вы иностранец? Очень. В большой степени. Вероятно, швед? Вероятно. В большой степени швед. Да что, он издевается надо мной, что ли? Да нет. Скорее, у него вид человека, припертого к стене. Зачем вы сюда приехали? Здесь есть Олаф Андварафорс. Он вам все расскажет. Я не могу. Вы ехали к Олафу Андварафорсу? Да. Попали под обвал? Да. Ехали на автомобиле? Машина. Зачем вам нужен Олаф Андварафорс? Я имею с ним дело. Какое именно? Я имею с ним дело. С ним он расскажет. Сюда нельзя. Прошу вас немедленно выйти, господин Мозес. Вы не орите на меня. Могу я полюбопытствовать, кого вы поселили в моем помещении? Не сейчас, позже. Ну, извольте, извольте. Я, конечно, мог бы протестовать. Не сейчас, господин Мозес, позже. Это был Олаф Андварафорс? Нет, нет. Олаф Андварафорс убит сегодня ночью. Убит? Мертвый? Олаф Андварафорс мертвый? Да. Нет, вы не точно знаете. Я знаю совершенно точно. Я видел его мертвым сам. Я хочу посмотреть. Зачем? Я так понял, что вы не знаете его в лицо. Я имею с ним дело. Я же говорю вам, он убит. Умер. Его убили. Я понял. Я хочу посмотреть. Он должен был вам что-нибудь передать? Нет, мы должны говорить. Я с ним. О чем? Я с ним. С ним. Послушайте, господин Луарвик, Олаф Андварафорс мертв. Его убили. Я расследую убийство. Ищу убийцу, понимаете? Мне надо знать как можно больше об Олафе Андварафорсе. Я ничего не могу сказать вам. Почему? Я могу сказать только Олафу Андварафорсу. Откуда вы ехали? Где вы живете? Вы выполняете что-нибудь поручение? Да. Чье именно? Я имею дело не с вами. Вы имеете дело не с нами. Прошу вас понять. Если мы узнаем хоть что-нибудь об Олафе, мы узнаем, кто его убийца. Ну, хорошо. Вы, по-видимому, не знаете Олафа. Но те, кто вас к нему послал, они могут что-то знать? Они не знают Олафа тоже. То есть как? Зачем? Слушайте, Луарвик, у вас концы с концами не сходятся. Люди, которые не знают Олафа, посылают вас, который тоже не знает Олафа, с каким-то поручением к Олафу. Как это может быть? Это может быть. Это так. Кто эти люди? Где они находятся? Господин Луарвик, у вас могут быть большие неприятности. Зачем? При расследовании убийства каждый добрый гражданин обязан давать полиции требуемые показания. Отказ может быть рассмотрен как соучастие. Я хочу одеть одежду. Я не хочу лежать. Я хочу видеть Олафа Андварафорса. С какой целью? Я хочу его видеть. Но вы же не знаете его в лицо. Я не хочу в лицо. А что же вы хотите? Я хочу видеть Олафа Андварафорса. Зачем вопросы? Почему я не вижу Олафа Андварафорса? Вы хотите опознать труп? Так я вас понимаю? Опознать. Узнать? Да, узнать. Хочу. Хочу видеть. Как вы можете его узнать, если вы не знаете его в лицо? Какое лицо? Зачем лицо? Я хочу видеть, что это не есть Олаф Андварафорс, что это есть другой. Почему вы думаете, что это другой? А почему вы думаете, что это Олаф Андварафорс? Мы уставились друг на друга. Я был вынужден признать, что этот странный человек в известном смысле прав. Я не мог бы присягнуть, что викинг со свернутой шеей наверху — это тот самый Олаф Андварафорс, которого ищет Луарвика Луарвик. Это мог быть не тот Олаф Андварафорс. И это мог быть вообще не Олаф Андварафорс. С другой стороны, я не понимал, какой толк показывать труп человеку, который не знает Олафа в лицо. Стоп! А почему обязательно в лицо? Может быть, он должен был узнать его по одежде или по какому-нибудь там перстню, или, скажем, по татуировке? Да, кто там? А, Кайса. Одеваться, пожалуйста. Одевайтесь. Наверное, все это время какая-то машинка неслышно крутилась у меня в подсознании, потому что меня вдруг осенила на мгновение дивная мысль. Что, если Олаф не Олаф, а Хинкус? А Хинкус не Хинкус, а Олаф. И послал он телеграмму, чтобы вызвать вот этого странного человечка. Я одел. Я обернулся. Я удивился. Я очень удивился. Но тут же вспомнил, что этот человек пережил ночью, и перестал удивляться. Я подошел к нему, поправил и застегнул воротник, перестегнул пуговицы на пиджаке и пододвинул ему шлепанцы. Это не мое. У меня не так. Ваши туфли еще не высохли. Обувайте это и пошли. Можно было подумать, что он никогда в жизни не имел дела со шлепанцами. Дважды он с размаху попытался загнать в шлепанцы ноги и дважды промахнулся, каждый раз теряя при этом равновесие. У него вообще было неважно с равновесием. Видно, ему здорово досталось, и он далеко еще не пришел в себя. Вот так. Пойдемте. Рука об руку мы вышли в холл и двинулись на второй этаж. Хозяин, по-прежнему сидевший на своем посту, проводил нас задумчивым взглядом. Луарвик же на хозяина внимания не обратил совсем. Все свое внимание он сосредоточил на ступеньках лестницы. «Входите». В комнате все оставалось без изменений. Только лицо мертвеца показалось мне более темным, чем накануне. Возможно, из-за освещения. И пятна кровоподтеков были теперь почти не видны. Но... «Я удивлен. Это есть Олаф Андварафорс. На самом деле, я не понимаю». «Как вы его узнали?» «Вспомнил. Видел раньше. Тогда не знал, что Олаф Андварафорс». «А где вы его видели раньше?» «Это не есть главное». Он забегал глазами по комнате. Он явно что-то искал, и я уже догадывался, что именно. «Олаф Андварафорс умер не здесь». «Почему вы так думаете?» «Я не думаю, я сделал вопрос». «Вы что-нибудь ищете?» «Олаф Андварафорс имел предмет. Где?» «Вы ищете чемодан? Вы за ним приехали?» «Где он?» «Чемодан у меня». «Это хорошо, я хочу иметь его здесь, принесите». «Я мог бы отдать вам чемодан, но сначала вы должны ответить на мои вопросы». «Зачем снова вопросы?» «А затем, что вы получите чемодан только в том случае, если из ваших ответов станет ясно, что вы имеете на него право». «Не понимаю». «Я же не знаю, ваш этот чемодан или нет. Если он ваш, если Олаф привез его для вас, докажите это. Тогда я его вам отдам». «Ну что, вы будете отвечать на вопросы?» «Нет, не хочу вопросов. Хочу лежать. Где можно лежать?»

Я не был уверен, что сам сумел бы забросить такую тяжелую и неудобную для броска штуку столь далеко. Потом я понял. Пистолет бросили с крыши. Пистолет отобрали у Хинкуса и забросили подальше. Может быть, впрочем, и сам Хинкус забросил его подальше. Может быть, он боялся, что его застукают с этим пистолетом. А может быть, конечно, это сделал и не Хинкус, а кто-то другой. Но почти наверняка с крыши. С дороги такой бросок мог сделать разве что хороший гранатометчик. А из окна какого-нибудь номера это сделать и вообще было бы невозможно. Ты молодец, собака. А я вот нет. Так, сейчас же к Хинкусу. Разбудить этого сукина сына и вытрясти из него душу. Даже если это будет стоить мне выговоров в послужной формуляр. Мне было теперь предельно ясно, что дело Олафа и Хинкуса связано между собой самым непосредственным образом. Что Олаф и Хинкус приехали сюда вместе отнюдь не случайно. Что Хинкус сидел на крыше, вооружившись дальнобойным пистолетом только с одной целью. Держать под прицелом ближайшие окрестности и не дать кому-то уйти из отеля. Что это именно он предупреждал кого-то запиской, подписанной F. Тут он, правда, напутал, и записка попала явно не по адресу. Дюбарн Стокер не вызывает ни малейших подозрений. Что он кому-то здесь страшно мешал, вероятно, продолжает мешать. И будь я проклят, если я сейчас же не выясню, кому и почему. Да, и надо выяснить, кому он посылал телеграмму. Я все время забываю об этом. Чашку горячего кофе, Петер? А, это вы, Алик. И к нему бутерброд со свежей ветчиной. Благодарю, это как раз то, что нужно. Что-нибудь новенькое? Да, есть кое-что. Кстати, вы интересовались, Алик, что такое настоящее гангстерское оружие? Полюбуйтесь. Между прочим, вы слыхали когда-нибудь, чтобы пистолеты заряжались серебряными пулями? Да. Я читал об этом. Оружие заряжают серебряными пулями, когда собираются стрелять по призракам. Вурдалаха не убьешь обычной пулей. И вервольфа, и лисицу Кицуне, и жабью королеву. Я вас предупреждал, Петер. Странно. Почему-то все время так получается, Алик, что ваша версия единственная и безумная. Все время находит подтверждение. А все мои версии... Многочисленные и реалистические? Нет. Ну, понимаете, потусторонний мир – это все-таки ведомство церкви, а не полиции. Вы узнали, чей это пистолет? Да есть тут у нас один охотник за вурдалаками. Хинкус его фамилия. Да, господин Луарвик? Простите, один небольшой, но важный разговор. Очень прошу выделить. Что выделить? Выделить несколько минут. Это важно для меня. Вот как. Если это важно только для вас, то для меня это не важно совсем. Для вас тоже важно. Вы будете довольны. А в чем, собственно, дело? Мне очень нужен чемодан. Что вы хотите за? Я? Ничего не хочу. Докажите, что вы имеете права, и он ваш. Нет, доказывать не буду. Чемодан не мой. Олаф украл чемодан. Нет, не чемодан, футляр. Внутри прибор, раньше я не знал. Когда увидел Олафа, догадался. Теперь я знаю, Олаф не убит, Олаф умер от прибора. Прибор очень опасный, угроза для всех. Скорей давайте чемодан. Смотри-ка. Манера и грамматика у него остались прежние. А вот запас слов основательно увеличился. Ха, разговорился, Луарвик. Кто вы такой? Я иммигрант, иностранный специалист, изгнанник, жертва политики. Ого. Да, разговорился, Луарвик. И откуда что берется? Иммигрант откуда? Не надо таких вопросов, не могу сказать. Честь, никакого вреда вашей стране. Но вы мне уже сказали, что вы швед. Швед не говорил. Эмигрант, политический изгнанник. Я прошу прощения. Час назад вы сказали мне, что вы швед. что вы даже в большей степени швед. А теперь отказывайтесь. Не знаю, не помню. Плохо себя чувствую, боюсь. Надо скорее чемодан. А что вы будете делать с этим чемоданом? Быстро увезу. Куда? Вы же знаете, лавина завалила дорогу. Увезу подальше, попробую разрядить. Хорошо, поехали. Ну, что вы стоите? Ведь опасно, надо скорее. Не годится, попробуем по-другому. Я даю деньги, много денег. Вы даете мне чемодан. Никто ничего не узнает, все довольны. Вы нашли чемодан, я его купил, все. И сколько ж вы мне дадите? Много, сколько хотите, вот. Боже правый, сколько здесь? Мало, тогда еще вот. Сколько здесь? Не знаю, но все ваши. Так, не знаете. А где вы их взяли? Вы же явились сюда с пустыми карманами. Кто вам их дал? Мозес? Вы не хотите деньги? Вот что, Лорвик, эти деньги я конфискую. Алик, вы свидетель, попытка подкупа. Да, Петр, конечно. Вы вляпались в очень нехорошую историю, Лорвик. Вы взяли деньги? Я их конфисковал. Конфисковал, взял, хорошо. Где чемодан? Вы не понимаете, что такое конфисковал? Так вот пойдите и спросите у Мозеса. Вы напрасно не даете чемодан. Это не будет вам полезно. Алик, будьте добры, бумагу и ручку, я составлю протокол. Сию минуту. Вы будете причиной большого несчастья. Хватит врать. Вот. Пожалуйста. Благодарю. Не хотите говорить правду, дело ваше. Но вы уже влипли по уши, Ларвик, и утянули за собой Мозеса. Теперь вы легко не отделаетесь. С часу на час сюда приедет полиция, и вам все равно придется рассказать правду. Подпишите. Нет, я пойду. Как хотите. Вашего положения это не изменит. Здесь, наверное, 1100. 80. Мое жалование за 8 лет беспорочной службы. Подпишите. Неужели этот чемодан столько стоит? Он наверняка стоит гораздо больше. Будьте добры, Алик, положите деньги и протокол в сейф, а ключ принесите мне. Да, Петр, конечно. Кайса! Завтрак готов? Так. Мозес. Мозес или Хинкус. Похоже, что Олаф, Мозес, а теперь и Луарвик – все это одна компания. Причем эта компания отнюдь не стремится афишировать, что она одна компания. Если вспомнить, что я обнаружил Мозеса в номере музея за 5 минут до того, как нашел у себя на загаженном столе записку насчет гангстера и маньяка. Если вспомнить, что золотые часы Мозеса были подброшены, явно подброшены в баул Хинкуса, а потом снова изъяты. Если вспомнить, что госпожа Мозес была единственным человеком, который отсутствовал в зале именно тогда, когда Хинкуса скрутили в бараний рог и засунули под стол. Если вспомнить все это, то картина получается прелюбопытная. По крайней мере, теперь ясна расстановка сил. Хинкус с одной стороны, а Мозес, Олаф и Луарвик с другой. Впрочем, судя по совершенно нелепым действиям Луарвика и этой откровенности, с которой Мозес снабдил его деньгами, дело близилось к какому-то кризису. Пожалуй, напрасно я держу Хинкуса в заперти. В надвигающейся схватке неплохо было бы обзавестись союзником, пусть даже таким сомнительным и явно преступным, как Хинкус. Так я и сделаю. Напущу-ка я на них гангстера и маньяка. Попробую запустить хорька в этот курятник. Кушать, пожалуйста! Кушать, пожалуйста! Хинкус уже поднялся. Он стоял посередине комнаты со спущенными подтяжками и вытирал лицо большим полотенцем. Доброе утро. Как вы себя чувствуете? Более или менее. Чего это меня здесь заперли? У вас был нервный припадок. Что? Ничего страшного. Хозяин сделал вам укол и запер, чтобы вас никто не беспокоил. Завтракать пойдете? Пойду. Позавтракаю и смотаюсь отсюда к чертовой матери. И задаток отберу. Тоже мне отдых в горах. Еще один такой отдых, и свихнешься к чертовой матери. Без всякого туберкулеза. Шуба моя где, не знаете? На крыше, наверное. На крыше. Черт, и шапка тоже. Да, не повезло вам. Можно только посочувствовать. Но мы еще об этом поговорим. Не о чем мне с вами разговаривать. Спускайтесь вниз, завтрак уже готов. Доброе утро, господин инспектор. Доброе, доброе. Кофе, господин инспектор? Да, пожалуй. Ну и ночка, инспектор. Я и 5 часов не спал, нервы разгулялись. Нашли? Смотря что. Ну-ну, вид у вас неважный. У каждого тот вид, которого он достоин. Доброе утро, инспектор. Доброе, доброе. Какая ужасная ночь. Доброе утро, господин Симоне. Не правда ли? Здрасте. Привет. Коньяку бы выпить. А как наши дела, дорогой инспектор? Следствие напало на след. В руках у полиции ключ. Много ключей. Целая связка. Вероятно, нам придется провести весь день в доме. Выходить, как я полагаю, не разрешается. Почему же? Сколько угодно. И чем больше, тем лучше. Послушайте, господа, давайте прогуляемся по дороге. Посмотрим, как там в бутылочном горлышке. А? Вы не будете против, инспектор? Нет. Доброе утро, господа. Доброе утро. Привет. Здравствуйте, господа. Прелестное утро. Так солнечно. Бедный Олаф. Он не дожил до этого утра. Все там будем. Аминь. Доброе утро, господа. Позвольте представить вам господина Луарвика Луарвика, прибывшего к нам сегодня ночью. По дороге его постигла катастрофа, и мы, конечно, не откажем ему в нашем гостеприимстве. Судя по виду господина Луарвика Луарвика, постигшая его катастрофа была чудовищной. Привет. И он очень нуждался в гостеприимстве. Очень приятно, Луарвик. Здесь все свои, Луарвик, будьте как дома. Да, прекрасная погода, совсем зима. Это все чепуха, Луарвик. Поменьше разговаривайте и побольше ешьте. У вас истощенный вид. Симоне, напомните-ка, что там было с этим метродотелем? Кажется, он съел чье-то филе. Нет, господин Мозес, вы не совсем верно меня поняли. И тут, наконец, появился Хиркус. Это... Он вошел и сразу остановился. Ларчик, вы ешьте, ешьте. Пока ему приносили филе. Да, прекрасная погода. Сначала вид у него сделался совершенно обалделый, как будто его ударили веслом по голове. Затем на лице явственно проступила радость, иступленная какая-то. Он даже заулыбался вдруг совершенно по-детски. Кася приготовила... А потом злобно оскалился и шагнул вперед, сжимая кулаки. Кофе? Но смотрел он, к моему величайшему удивлению, не на Мозесов. Он смотрел на Барнстокров. Как вы себя чувствуете, господин Хинкус? Здешний воздух... Я-то себя ничего чувствую. А вот каково вы себя чувствуете? Я... Благодарю вас. Может быть, я как-то задел, затронул. В таком случае я приношу... Не выгорело дельце? Сорвалось? Старина. Какой нахал. Дюбарнстокер был в совершенном смущении. Все смотрели на него и на Хинкуса. Право же, я боюсь, я имел в виду исключительно ваше самочувствие, никак не более того. Ладно, ладно, замнем для ясности. Господа, господа, это все пустяки. А хамить-то не надо бы, а? Брю, господа, мое. Распетушился, пить надо меньше. Не надо. Господа, я прошу внимания, я не буду говорить о трагических событиях этой ночи. Я понимаю, да, нервы напряжены. Но, с одной стороны, расследование судьбы несчастного Олафа находится в надежных руках инспектора Глебски, который по счастливому стечению обстоятельств оказался, так сказать, в нашей среде. С другой стороны, нас вовсе не должно нервировать то обстоятельство, что мы оказались временно отрезаны от внешнего мира. Что? Наши погреба полны, господа. Все мыслимые и даже некоторые немыслимые припасы к вашим услугам. Я убежден, что когда через несколько дней спасательная партия прорвется к нам через обвал, она застанет нас... Чего? Какой такой обвал? Что за чертовщина? Ах да, простите, я совсем забыл, что некоторые гости могут не знать. Дело в том, что вчера в 10 часов вечера снежная лавина завалила бутылочное горлышко и разрушила телефонную связь. Имею добавить следующее. Какие-то мерзавцы избрали этот отель местом сведения своих личных счетов. Предупреждаю, что 2 часа назад я воспользовался любезностью господина Сневера и отправил с почтовым голубем донесение в окружную полицию. Полицейский вертолет должен быть здесь 1:00. А потому я предлагаю упомянутым мерзавцам прекратить всякую преступную деятельность, дабы не ухудшать своего и без того безнадежного положения. Благодарю за внимание, господа. Как интересно. Среди нас бандиты. Ах, инспектор, ну хотя бы намекните, мы поймем. Дамы и господа, я призываю всех добрых граждан встать на лыжи и отправиться на небольшую прогулку. Солнце, свежий воздух, снег и чистая совесть да будут нам опорой и успокоением. Брюн, дитя мое, пойдемте. Пойдемте, Ларвик, а? Да. Разрешите проводить вас, госпожа? С удовольствием. Надеюсь, вы мне расскажете, на кого намекалось. Ой, нам еще столько предстоит, Ларвик. А Мозес – это всегда Мозес. Идемте. Ну что, Хинкус, поговорим? Это насчет чего? Да насчет всего. Как видите, смотаться у вас не получится, и на крышу вам торчать больше незачем, верно? Нечем нам говорить. Ничего я не знаю. Алек? Да, Питер? Будьте добры, спуститесь в холл и посидите там, как сидели ночью. Понимаете? Понимаю. Будет сделано. Кайса, ты покормила собаку? Конечно, господин Сневер. Я дала ей мясо и еще то, что осталось от ужина. Ну, что там у вас произошло с Барнстокером? С каким еще Барнстокером? Что у нас может произойти? Ничего у нас не произошло, я его и знать не знаю. Записку, угрожающую, вы ему писали? Никаких записок я никому не писал. А вот жалобу я напишу за истязание больного человека. Слушайте, Хинкус, через 1/2 прилетит полиция. Записка ваша у меня в кармане. Определить, что написали ее именно вы, ничего не стоит. Зачем вы запираетесь? Ничего я не знаю. Ну, хватит врать, Филин. Мне все о тебе известно. Ты влип. Если хочешь отделаться 72-й, тяни на пункт Д. Чистосердечное признание до начала официального следствия. Ну? Путаете вы что-то. Филин какой-то. Я не Филин, я Хинкус. А это? Узнаешь, а? Твоя игрушка. Говори. Ничего я не знаю. Чего вы ко мне привязались? Думай, Филин, думай. Быстрее думай, а то поздно будет. Ты подсунул записку Барнстокру, а он отдал ее мне. Пистолет у тебя отобрали на крыше, а я его нашел. Телеграммой ты вызвал подмогу, но твои ребята не поспели, потому что случился обвал. А полиция будет здесь 2 часа, самое большее. Все понял или повторить? Когда через минуту я пришел в себя, то обнаружил, что сижу на полу. Подбородок у меня разбит, 2 зуба шатаются, со лба на глаза течет кровь. Хинкус валяется тут же, неподалеку, скорчившись и обхватив руками голову. А над ним, как Георгий Победоносец над поверженным змеем, возвышается героически Симоне, держа в руке обломок самого длинного и самого тяжелого кия. Вам повезло, инспектор. Еще 1 секунду, и он проломил бы вам голову. Надеюсь, я не перестарался? Ничего. Ничего, все будет в порядке. Сейчас я его возьму в оборот. Мне уйти? Нет уж, вы лучше останьтесь. А то как бы он не взял в оборот меня. Хорошо. Налейте коньяку. Вам? Ему. И мне тоже. Ну, тогда я уж и себе налью. Еще коньяку? Да. Что вы там говорили насчет 72-й Д? Признания пока не было. Сейчас будет. Но 72-ю Д вы мне обещаете? Вот, присутствие этого физика-химика обещаете? Рассказывай, Филин. И смотри, если ты хоть слово соврешь, ты мне два зуба расшатал, сволочь. Ну, значит так. Меня намылил сюда чемпион. Слыхали про чемпиона? Ха, еще бы не слыхать. Так вот, в позапрошлый месяц откопал чемпион где-то одного типа. Где он его откопал, я не знаю. И настоящего имени тоже не знаю. Звали его у нас Вельзевулом. Правильно звали, жуткий тип. Сработал он нам всего два дела, но зато чисто сработал, красиво. Да вы и сами знаете. Второй национальный банк и броневик с золотыми слитками. Помните? Дела-то эти вы не раскрыли, а кого вы посажали, те в полной мере ни при чем. Это вы сами хорошо знаете. Знаю, знаю. Ну вот. В общем, сработал он нам эти два дела и вдруг решил завязать и рванул когти. А нас, значит, намылили кого куда ему на перехват. Засечь его, взять на мушку и свистнуть чемпиону. Ну, а в крайнем случае было велено кончать на месте. Ну вот, я его засек, и тут все мое чистосердечное признание. Так, ну и кто у нас здесь в отеле? Вельзевул? Тут я, признаться, дал маху, шеф. Я с первоначала грешил на этого, на Барнстокера. Ну, все эти магические штучки, фокусы-покусы. Ну и подумал, если Вельзевул захочет под кого-нибудь замаскироваться, то под кого? Ясно, под фокусника. Чтобы без лишнего шума... Что-то ты путаешь, Филин. Фокусы, ладно. Но ведь Барнстокер и Мозес — это небо и земля. Один тощий, длинный, а другой толстый, приземистый. Угу. Я его в разных видах видал. И толстым, и тонким. Никто же не знает, какой у него вид натуральный. Он ведь не простой человек, он на самом деле Вельзевул, оборотень. У него власть над нечистой силой. Ну, понес, понес. Не верите? Конечно, никто не поверит, коли сам не видел. А вот, например, баба его. Я ведь своими глазами видел, как она сейф в 2 тонны весом из стены выворотила и несла по карнизу. Под мышкой несла, как перышко. Хватит врать, Филин. Ну, хорошо, хорошо, пускай я вру. Но вот я извиняюсь, вас голыми руками положил. А ведь вы мужчина рослый, умелый. Так сами подумайте, кто мог меня таким манером скрутить, как младенца, и засунуть под стол? А? Кто? Она. Теперь-то я усек, как это все случилось. Он меня, гад, узнал, запомнил. И когда он увидел, что я сижу на крыше и живьем его из дому не выпущу, он и наслал на меня свою бабу. Под моим же видом наслал. Матерь Пресвятая, сижу я там, а оно стоит передо мной, то есть я сам и стою, голый, мертвый, и глаза вытекли. Как я там с ума не свихнулся, сам не знаю. Пью, пью и ведь не пьянею. Как на землю лью. О, Господи. Ой. Ну, хорошо. А почему они тебя попросту не шлепнули? Да нет. Этого он не может. Ведь если правду вам сказать, почему он завязал? Когда броневик брали, сами знаете, охрану нам пришлось убрать. Ребята погорячились, а получается вроде бы, что кровь-то на нем, на Вельзевуле. А у него вся чародейская сила пропасть может, если он человеческую жизнь погубит. Чемпион нам так и сказал. А то разве я взялся бы его выслеживать? Упаси бог. Ну, допустим. Простите, инспектор. Я что-то ничего не понимаю. Я, честно говоря, тоже. Все это похоже на бред. Но знаете что? Сейф из 2-го национального и в самом деле исчез. Исчез удивительно загадочно и необъяснимо. Растворился в воздухе, как написали эксперты. И единственные следы вели как раз на карниз. А свидетели ограбления броневика, словно сговорившись, упорно твердили под присягой, будто какой-то человек ухватил броневик под днище и перевернул эту махину на бок. Ну, так я и говорю. Хорошо. Ну, а пули? Почему пистолет заряжен серебряными пулями? Так свинцовый-то оборотни не возьмешь. Чемпион с самого начала нам всем и приготовил серебряное маслято на всякий случай. Приготовил и Вельзевулу показал. Вот, мол, смерть твоя, имей, мол, в виду и не рыпайся. А почему же они остались в отеле? Тебя связали, а сами остались. Не знаю, тут я сам ни черта не понимаю. Я когда ведь увидел Барнстокера, так прямо обалдел. Я ведь думал, их тут давным-давно и след простыл. Тьфу ты, не Барнстокера, конечно, а это... Ну, в общем, Вельзевул здесь, а почему, я не знаю. Может быть, тоже не может через завал перебраться. Он хоть и колдун, но не Господь же Бог. Летать, например, он не умеет. Через стены проходить тоже. Правда, ежели подумать, баба эта его любой завал могла бы расковырять в два счета. А каким образом? Ну, известно каким. Присобачил бы ей вместо рук ковши, как у экскаватора. И готово дело. Так, ну что скажет по этому поводу наука? Вы знаете, в рассуждениях господина Хинкуса... Есть, по крайней мере, одна очень интересная деталь. Вельзевул у него не всемогущ. Понимаете? Это очень важно. И очень странно. Казалось бы, в фантазиях этих темных, невежественных людей никаких законов и ограничений быть не должно. Но они есть. А как, собственно, был убит Олов? Ему свернули шею. В смысле? На 180 градусов. Спина наверху, а затылок внизу. А про этого я не знаю. Как на духу говорю. То, что Олаф не наш, это точно. И ежели его действительно Вельзевул прикончил, то тогда вообще получается, что Олаф не человек, а тоже какая-нибудь погонь, вроде самого Вельзевула. Тут я поймал себя на том, что я, солидный, опытный полицейский, немолодой уже человек, сижу здесь с полупомешанным бандитом и с полной серьезностью обсуждаю всякие сказки насчет оборотней, чародеев и колдунов. Я виновато оглянулся на Симоне и обнаружил, что физик исчез. А вместо него в дверях, прислонившись к косяку, стоит хозяин с винчестером под мышкой и многозначительно держит перед носом толстый указательный палец. Так, а этого однорукого ты раньше когда-нибудь видел? А, этого отмороженного? Нет, в первый раз, а что? Ничего. Сколько человек должно прибыть с чемпионом? При нем всегда трое, вы же знаете. Ладно, вставай, Филин. Пойдем, я тебя запру. Сволочь, сломал таки мне ключицу. Не визжи, дура. Неси горячую воду, бинты ее. Слушаюсь. Сюда, Петр, в чулан его. Но 72-ю вы мне обещали. Обещали. Пункт Д, инспектор. Сиди тихо, а там поглядим. Еще пара часов, и все ключи, какие есть в отеле, мне придется таскать на себе. Подает и бинты. Ступай. Садитесь, Петр. Я обработаю рану. Оружие есть в отеле? Винчестер, два охотничьих дробовика, пистолет. Потерпите, Петр. Оружие есть, а вот кто из него будет стрелять? На, тяжеловато. Пока вы тут разбирались... Ко мне заявился Мозес. Положил на стол мешок с деньгами, именно мешок, я не преувеличиваю, Петр, и потребовал, чтобы я все это тут же при нем положил в сейф. Он, видите ли, считает, что при таком положении дел его имущество находится в серьезной опасности. А вы? Ну, тут я немного промахнулся, не сообразил и ляпнул ему, что ключи от сейфа у вас. Спасибо, Алик, спасибо. Вот теперь начнется охота на полицейского инспектора. Ну вот, так будет достаточно прилично. Спасибо. Кого вам прислать? Чертям, спать хочу. Возьмите винчестер, сядьте в холле и стреляйте в каждого, кто приблизится к этой двери. Мне нужно хоть часок поспать, иначе я сейчас упаду. Что? У меня нет серебряных пуль. Так стреляйте свинцовыми, черт бы вас подрал. И прекратите этот срам. Они водят меня за нос, а вы им потворствуете. Ставни у вас здесь есть на окне? Так, хорошо. Нет, свет включать не надо. И вот еще что, Алик. Поставьте кого-нибудь. Симоне или эту девчонку, Брюн. Пусть следят за небом. Как только появится какой-нибудь вертолет, пусть поднимают тревогу. Хотите совет, Петр? Последний. Ну? Отдайте вы им чемодан. И пусть они убираются с ним ко всем чертям. Неужели вы не понимаете, единственное, что их здесь держит, это чемодан? Понимаю, Алик. Уж это-то я очень хорошо понимаю. Именно поэтому я буду спать здесь, на жестких стульях, упираясь головой в ваш проклятый сейф, и расстреляю серебряными пулями любую сволочь, которая попытается отобрать у меня чемодан. Если увидите Мозеса, передайте ему все это слово в слово. Выражений можете не смягчать. И скажите ему, что на стрелковых соревнованиях я брал призы именно с люгером калибра 0,45. Все. Идите, оставьте меня в покое. Хорошо. Наверное, это был служебный проступок. Но помощи мне было ждать не от кого, а гангстеры могли налететь с минуты на минуту. Кроме того, я просто больше не держался на ногах. Проклятый Филин меня доконал. Я расстелил газеты и какую-то отчетность перед сейфом, придвинул конторку к двери, а сам улегся, положив люгер рядом с собою. Заснул я мгновенно, а когда проснулся, было уже начало первого. Кто там? Это я. Откройте, инспектор. Что, вертолет? Нет, но надо поговорить. Открывайте, сейчас не время спать. Он был прав. Спать было не время. Ого! Вы тут как в крепости. И совершенно напрасно. Никто на вас не собирается нападать. Этого я не знаю. Да ничего вы не знаете. Пока вы дрыхли, я все за вас сделал. Да что вы говорите? Неужели Мозес и его сообщница уже арестованы? Да в этом нет никакой необходимости. Мозес ни в чем не виновен. Здесь все гораздо сложнее, чем вы думаете. Мозес не человек, инспектор. Да? Да, и Мозес, и Луарвик – это не земляне. Вот как. Они прибыли к нам с Венеры. Не знаю. Может быть. Хотя нет, вряд ли. Но это не важно. Важно то, что они не люди. Мозес находится на земле уже давно, больше года. Примерно полтора месяца назад он попал в лапы к гангстерам. Они его шантажировали, непрерывно держали на мушке. Ему еле-еле удалось вырваться и бежать сюда. Луарвик что-то вроде пилота. Он ведает переброской. Отсюда туда. Они должны были отбыть вчера в полночь. Но в 10 вечера случилась какая-то авария. Что-то у них там взорвалось в аппаратуре. В результате произошел обвал. И Луарвику пришлось добираться сюда на своих двоих. Им надо помочь, инспектор. Это просто наша обязанность. Если гангстеры поспеют сюда раньше полиции, они их просто убьют. Нас тоже? Возможно. Но это наше земное дело. А если мы допустим убийство инопланетников, это будет позор. Ха, никогда не думал, что сумасшествие заразно. Перестаньте, Глебский, это не смешно. Короче, что вам от меня надо? Отдайте им аккумулятор, Петр. Какой аккумулятор? В чемодане аккумулятор. Энергия для обоих роботов. Олаф не убит. Он вообще не живое существо. Он робот. И госпожа Мозес тоже. В момент взрыва погибла их энергетическая станция. Прекратилась подача энергии. И они оказались, так сказать, обесточены. К портативному аккумулятору Ольгу подключил сам Мозес. И я, если помните, принял ее за мертвую. А вот Олаф почему-то подключиться не успел. Не успел. Он не успел подключиться, упал, да так ловко, что свернул себе шею. Вывернул ее, понимаете ли, на 180 градусов. Вы совершенно напрасно язвите. Это у них квазиорганические явления. Выворачиваются суставы, несимметрично напрягаются псевдомышцы. Я ведь так и не успел вам сказать, у госпожи Мозес тоже была свернута шея. Ну ладно, квазимышцы, псевдосвязки. Вы же не мальчик, Симоне, и я тоже. Все это очень легко проверить, Петр. Отдайте им аккумулятор, и они в вашем присутствии снова включат Олафа. Вы же хотите, чтобы Олаф снова был жив? Не пойдет. Почему? В чем дело? Действительно, в чем дело? Для чего я слушаю этого болтуна? Дать ему в руки винтовку и погнать на крышу. А Мозесов запереть в подвале. И Луарвика тоже. Подвал бетонированный, прямое попадание выдержит. И Барнстокров туда же, и Кайсу. И будем держаться. Ну? Что же вы молчите? Сказать нечего? Мне есть что сказать. Я не ученый, я полицейский чиновник. Слушайте. Погодите, не перебивайте. Я вас не перебивал. Я готов во все это поверить. Пожалуйста. Пусть Олаф и эта баба роботы, тем хуже. Ее руками уже совершено несколько преступлений. Если бы я мог, я бы с удовольствием выключил госпожу Мозес тоже. А вы предлагаете мне, полицейскому, вернуть гангстерам орудие преступления. Понимаете? Слушайте, если налетят гангстеры, нам всем конец. Вы же наврали насчет почтовой голубей, ведь так? А если мы поможем им бежать? Мозесу, Луарвику, у нас хоть совесть будет чиста. Это у вас она будет чиста. А у меня она будет замарана по самые уши. Полицейский своими руками помогает бежать бандитам. Они не бандиты! Они бандиты. Вы сами слышали показания Хинкуса. Черт возьми, вы что, не понимаете? Его запутали, его шантажом втянули в эту банду. У него не было никакого выхода. В этом будет разбираться суд. А вы, однако, порядочная дубина, Глебский. Не ожидал. Придержите язык. Идите и занимайтесь своими делами. Что там у вас в программе? Чувственные удовольствия? А ведь вы пожалеете об этом, Глебский. Вам будет стыдно, очень стыдно. Возможно. Но это мое дело. Кстати, вы стрелять умеете? Умею. Вот, возьмите у хозяина винтовку и идите на крышу. Возможно, нам всем скоро придется стрелять. Вот тебе и первый контакт. Вот тебе и встреча двух миров. Я осторожно погладил вспухшее плечо. Черт побери, ну и отпуск. Вам будет стыдно, Глебский. Да где это сказано, что пришельцам разрешается грабить банки? Землянам, видите ли, нельзя, а пришельцам можно. Так, ладно. Что же мне все-таки делать? Кто там? Это я, откройте. Ну, что вам нужно? Вы губите нас. Какие вам еще нужны доказательства? Что вам от нас нужно? Кто бы вы ни были, вы совершили ряд преступлений. И вы будете за них отвечать. Конечно, мне, наверное, уже давно нужно было обратиться к вам. Но я все время надеялся, что как-нибудь обойдется, и мне удастся избежать контакта с официальными лицами. Если бы не эта проклятая авария, меня бы здесь уже давно не было. Не было бы никакого убийства. Вы нашли бы связанного Филина и размотали бы клубок всех преступлений, которые совершил чемпион с моей помощью. Я клянусь, что все убытки, которые принесло вам мое пребывание здесь, будут возмещены. Частично я возмещу их немедленно. Я готов вручить вам ассигнации Государственного банка общей суммой на 1 000 000 крон. Остальное ваше государство получит золотом, чистым золотом. Что вам еще нужно? Я смотрел на него, и мне было нехорошо. Мне было нехорошо, потому что я ему сочувствовал. Я сидел лицом к лицу с явным преступником, слушал его и сочувствовал ему. Это было какое-то наваждение. Это вы изгадили мой стол и наклеили записку? Да. Я боялся, что ее сдует сквозняком. А золотые часы? Тоже я. И Браунинг. Мне нужно было, чтобы вы поверили, чтобы заинтересовались Хинкусом и арестовали его. Это было очень неуклюже сделано, Мозес. Все получилось точно наоборот. Я понял так, что Хинкус никакой не гангстер, а просто кому-то выгодно выдать его за гангстера. Да? Ну что же, этого следовало ожидать. Не умею я такие вещи, не для того я здесь. Все у вас как-то неуклюже получается, господин Вельзевул. Ну какой же вы к чертовой матери пришелец? Вы просто... богатый, развратный, до предела обнаглевший негодяй. И при том еще пьяница. Да. И роботы ваши. Самка из светского салона. Спортсмен-викинг. Неужели вы хоть на секунду можете себе вообразить, что я поверю, будто это роботы? То есть вы хотите сказать, что наши роботы слишком похожи на людей? Но согласитесь, нам иначе нельзя. Это довольно точные копии людей, которые существуют на самом деле. Почти двойники. А что касается меня, инспектор, то я, к сожалению, не могу показаться вам в своем истинном обличии. К сожалению, потому что тогда бы вы сразу поверили мне. А вы рискните. Я уж как-нибудь переживу. Во-первых, вряд ли вы так уж легко это переживете. А во-вторых, вряд ли я это переживу. Господин Мозес, которого вы видите, это скафандр. Господин Мозес, которого вы слышите, это трансляционное устройство. Но, может быть, мне придется рискнуть. Я оставляю это на самый крайний случай. Если окажется, что убедить вас иначе совершенно невозможно, я рискну. Для меня это почти верная гибель, но тогда вы, может быть, отпустите хотя бы Луарвика. Он-то здесь совершенно ни при чем. Куда отпущу? Что вы мне все врете? Если вам нужно было уйти, вы бы давно ушли. К сожалению, нет. Наша станция разрушена, ее может починить только Олаф. Он робот-смотритель этой станции, понимаете? Без Олафа мы совершенно беспомощны. А Олаф выключен, и вы не даете нам аккумулятор. И опять вранье. Госпожа Мозес ведь тоже робот, как я понял. У нее, как я понял, тоже есть аккумулятор. Ольга – простое рабочее устройство. Носильщик, землекоп, телохранитель. Но неужели вы не понимаете, что нельзя одним и тем же горючим питать, ну, я не знаю, трактор, например, и телевизор? Это же принципиально разные системы. У вас на все готов ответ. Но я не эксперт, я простой полицейский. Я не уполномочен вести переговоры с вурдалаками и пришельцами. Я обязан передать вас в руки закона, вот и все. С этой минуты считайте себя арестованным, Мозес. Я не намерен запирать вас, я догадываюсь, что это бессмысленно. Но если вы попытаетесь бежать, я буду стрелять. И напоминаю, все, что вы скажете с этой минуты, может быть обращено против вас на суде. Так, со мной вы решили. Хорошо. Ну а Луарвик-то в чем виноват? Заприте меня и отдайте чемодан Луарвику. Пусть, по крайней мере, хоть он спасется. Спасется. Спасется. При чем здесь спасется? С чего вы взяли, что... И потом, если вы действительно невиновны, то почему вы так паникуете? Подождите сутки-другие, прибудет полиция, я сдам вас на руки властям. Власти соберут экспертов, специалистов. Плохо. Не годится. Во-первых, мы не имеем права входить в организованный контакт. Я здесь всего-навсего наблюдатель. Неподготовленный контакт может иметь и для вашего, и для нашего мира самые ужасные последствия. Но даже не это сейчас самое главное, инспектор. Я боюсь за Луарвика. Он не кондиционирован для ваших условий. Никогда не предполагалось, что ему потребуется провести на вашей планете более суток. А у него вдобавок поврежден скафандр, вы же видите. Нет руки. Он уже отравлен. Он слабеет с каждым часом. Да, у него на все был готов ответ. Мне не за что зацепиться. Мне ни разу не удалось поймать его. Все было безукоризненно логично. Я испытывал к нему жалость и был склонен идти навстречу. Я терял непредубежденность. Что у вас там вышло с чемпионом? Хорошо, я расскажу. Видимо, другого выхода нет. Примерно 2 месяца назад я начал ощущать признаки назойливого и пристального внимания к своей особе. Я попытался переменить место жительства. Это не помогло. Я попытался их отпугнуть. Это тоже не помогло. В конце концов ко мне явились и предложили сделку. Я окажу посильное содействие в ограблении 2-го национального банка. Они заплатят мне за это молчанием. Они уверяли, что беспокоят меня в первый и последний раз. Я отказывался. Они настаивали. Я согласился. Поверьте, у меня не было иного выхода. Смерти я не боялся, мы давно уже научились преодолевать страх смерти. Но и смерть, и разоблачение грозили надолго приостановить громадную работу, которая была успешно начата несколько лет назад. Одним словом, я рискнул. Тем более, что убытки мне абсолютно нетрудно было бы впоследствии возместить чистым золотом. После этого дела чемпион действительно исчез. Впрочем, всего на месяц. Через месяц он объявился вновь. На этот раз речь шла о броневике с золотом. Но теперь положение существенно изменилось. Он предъявил мне показания свидетелей и пленку, на которой была запечатлена вся процедура ограбления банка. Не только 3 или 4 гангстера, готовых пойти в тюрьму за приличный гонорар, но и Ольга с сейфом под мышкой, и я сам. Теперь в случае отказа мне грозило настоящее судебное преследование, а значит, преждевременный контакт на чудовищно невыгодных для моей миссии условиях. Положение было ужасное. Отказ означал преступление перед моей родиной. Согласие ничего не меняло в моем положении, как вы понимаете. Бежать в другой город, в другую страну не имело смысла. Немедленно улететь с земли я тоже не мог. Подготовка транспорта требовала 10-12 земных суток. Тогда я связался с базой и потребовал эвакуации в кратчайшие сроки. Да, я был вынужден совершить еще одно преступление, но теперь это означало только увеличение долга. Лишние 335 килограммов золота, стоимость необходимой отсрочки. Когда подошло время, я бежал, обманув людей чемпиона своим двойником. Вы можете мне верить или не верить, инспектор, но я хочу, чтобы вы поняли. Есть всего 2 возможности. Либо вы отдаете нам аккумулятор, и тогда мы попытаемся спастись. Повторяю, в этом случае все убытки, понесенные вашими согражданами, будут полностью возмещены. Либо постарайтесь, пожалуйста, это понять, инспектор. Я не имею права попасть живым в руки официальных лиц. Понимаете, это мой долг. Ведь я первый, но не последний наблюдатель на вашей земле. Это вы понимаете, инспектор? Идите и позовите сюда Луарвика. Ну хорошо, он пришелец. Ну а что делать? Делать-то что? А, это вы. Ну, что вы надумали, инспектор? Где Луарвик? Я вызывал Луарвика. Луарвику совсем плохо, Петр. Мозес сделает ему какие-то процедуры. Вы его загубите, Глебски. Это будет скотский поступок. Я знаю вас, правда, всего 2 дня, но никак не мог ожидать, что вы окажетесь всего-навсего чучелом с золотыми пуговицами. Идите к черту. Все вы болтуны. Вы, Алик, печетесь только о своем заведении, а вы, Симоне, просто интеллектуал на отдыхе. Петер, вы бы приказали девочке вернуться в дом. Там на снегу она прямо готовая мишень. Меня она не слушает. Готовая мишень. Все мы здесь готовые мишени. И вдруг я ощутил, как сильные руки взяли меня сзади за локти. Я дернулся. Боль в ключице была такой острой, что я едва не потерял сознание. Ничего, Петер, ничего. Потерпите. Нет, нет, Симона. Ключи в правом кармане. Предатели! Надо быть разумным, Петер. Ни одним законом жива совесть человеческая. Поторапливайтесь, Симона, поторапливайтесь. Ему совсем плохо. Бандиты, арестанты. Да, Петер, да, конечно. Вы всех нас арестуете. И правильно сделаете, только потерпите немного, не рвитесь. Ведь вам же очень больно, а я вас пока все равно не выпущу. Ха,